Глава 11. Влад Кровосися. С первого дня в этом мире мы с Лорой кардинально поменяли наш принцип сотрудничества. Ею были разработаны новые методы тренировок с учетом моих способностей, а также самые эффективные приемы быстрого обучения. И на это уходило много времени, но мы ушли далеко вперед. Ночами мы только и делали, что тренировались. Но не физически, а ментально. Поэтому информация усваивалась на лету. При этом мы растягивали время, как могли. Лоре оставалось подготовить мышцы. И готово. Иногда на утренней зарядке мы практиковали бой с тенью. Если взять все тренировки и виртуальные сражения, я был уже впереди всех студентов. И мой опыт подсказывал, что пацан передо мной не так прост, как кажется. Да и Асай Рэй довольно лестно о нем отзывался, что редкость. За время, пока институт существует, а это не так уж и долго, Рэй удалось положить считанные разы. А этот умудрился целых 2 раза. Правда, потом мы его свалили с ног. Но это все мелочи. «Я готов», — спокойно сказал Исаак. «И я?» Асай Рэй поднял руку и махнул. Стремительным рывком, за которым не уследит глаз обычного человека, парень сократил дистанцию и нанес удар скрещенными мечами. В последний момент я нырнул под клинки и ударил по опорной ноге. Исаак слегка завалился, но быстро отскочил в сторону. «Никогда не затягивай бой!» Так меня учили в прошлом мире. Мне хотелось закончить схватку как можно быстрее, пусть знает, что я сильнее. И все же парень явно не вчера взял в руки мечи. Асай Рэй стоял на краю арены и улыбался. Кажется, он был рад, что мне не удалось победить его с первой атаки. Вот же хитрый любитель суши. Исаак сделал очередной рывок и попытался опять провернуть тот же прием. «Он что, серьезно?» — удивилась Лора. Я сделал шаг вперед до того, как он успел скрестить мечи и ударил опять в опорную ногу. Парень завалился, потеряв равновесие, но успел в воздухе перевернуться и упасть на спину, наградив меня пинком. Я уже ушел в сторону, так что его удар пропал впустую. Еще один удар, и один из мечей противника летит на землю. Исаак перекатился и встал на ноги. Он не стал отступать и сокращать дистанцию. Его ноги окутала пелена, и ступни превратились в белые пятна. И вот тут стало интереснее. Он начал крутиться, размахивая ногами и оставляя в воздухе световой след. Было красиво и опасно. Лора предупредила, что такой удар может доставить немало проблем. Это все, конечно, замечательно, но, как я говорил ранее, не хочу затягивать битву. Чем плохи атаки ногами? Что вторая нога остается опорной, и достаточно сократить дистанцию, чтобы уменьшить урон. Когда он замахнулся, я ударил его в голень, а затем подцепил мечом туловище, а вторым клинком поддел шею. Переворот, и парень шлепнулся на землю. «Сдаюсь», — тихо сказал он. Тут же рядом появился Асай Рэй и поднял парня. «Итак, дорогие студенты, это был демонстрационный спарринг с чемпионом универсиады», — гордо сказал преподаватель. «Кто еще хочет попробовать его одолеть?» «Что? Мы так не договаривались. Какие поединки?» Но, к моему счастью, смельчаков больше не нашлось. Исаак же подошел ко мне и протянул руку. «Поздравляю», — все так же отрешенно сказал он. «Это был хороший бой». Вот наглец. И даже не краснеет. Я пожал ему руку и, наклонившись, прошептал. «В следующий раз дерись в полную силу». Исаак посмотрел мне в глаза. Наши руки еще были соединены, и я почувствовал наглое, очень сильное сканирование. Вот как. Но это уже ни в какие ворота не лезет. Парень, кажется, попутал берега. Лора была настороже, и ей такая выходка тоже пришлась не по вкусу. Вместо того, чтобы позволить этому наглецу посмотреть, что там у меня внутри, мы проломили ему ментальное тело и заглянули внутрь. «Опа! Это что такое?» — удивилась Лора. А увидели мы много чего интересного. У этого паренька был один питомец, а еще его ментальное тело было старше его физического тела. Паренек округлил глаза от неожиданности. К такому он точно не был готов и быстро отдернул руку. Окружающие удивились. «Простите, мне что-то нехорошо. Можно я пойду?» — сказал Исаак, и, не дожидаясь конца занятия, ушел. «Чего это он?» — удивился Асай Рэй, но посмотрел на часы и похлопал в ладоши. «Что ж, занятие и вправду закончилось. Все в душ!» Пока студенты расходились, я спокойно стоял в сторонке и ждал, пока мы с Рэем останемся одни. Но и тут ко мне подошла парочка студенток и, смущаясь, протянули свои номера телефонов. «О, Михаил Кун, вижу, вы обзавелись популярностью», — подметил японец. «Смотрите, чтобы слава не вскружила вам голову». «Да мне бы наоборот, чтобы меня никто не трогал», — улыбнулся я, убрав номера телефонов в карман. Еще двое студентов подошли к японцу с каким-то вопросом. Я же решил обсудить с Лорой Исаака. «Ну, что скажешь?» «Странный паренек. Сильнее, чем кажется. Такое ощущение, что он сдерживался. Да ты видел его хранилище? Еще и этот питомец». «Ну, мало ли каких тут уникамов закидывают», — вздохнул я. «Хотя его возраст вызывает сомнения». «Вот и я про что», — согласилась Лора. «Потом разберемся с ним». К этому моменту преподаватель освободился и подошел ко мне. «Еще раз скажу», — подошел Рэй. «Я очень рад вас видеть, Михаил Кун. Говорят, у вас были проблемы в Японии. Надеюсь, вы не стали думать хуже об этой стране». «Что вы? Эта страна мне по-прежнему очень нравится», — поспешил я успокоить Рэя. «Ох, вы меня успокоили», — выдохнул он. Мы пошли к кабинету внутри стадиона. «Я к вам пришел не просто так. Меня просили передать вам привет». «Вот как?» — улыбнулся он. «И кто же?» «Такихира Арата. Сказал, что очень скучает по младшему брату и не держит на него зла». Рэй на мгновение замер, и в его глазах промелькнули воспоминания. Потом он попытался скрыть это неудачной улыбкой. «Спасибо, Михаил Кун», — кивнул он и отвернулся. «Если ты не против, я бы хотел немного побыть наедине с собой». «Разумеется», — я поклонился и ушел, оставив его со своими мыслями. После этого я направился в спальню. Надо было взять доспехи и меч. Оттуда я направился к звездочёту. Все же обещал. Стадион Ким. Асай Рэй был слегка озадачен словами, которые ему передал Кузнецов Кун. Все же, когда он покидал свою родную страну, их отношения с братом были далеки от идеала. Но за время, пока японец находился в Российской империи, он услышал одну фразу, которая запала ему в душу. «Время лечит». Он давно простил брата, но думал, что уж, брат его никогда не простит. Все же Асай Рэй был одним из самых перспективных магов-истребителей Японии. Столько надежд. Род мог бы быть одним из влиятельнейших при дворе у императора. Но амбициозный японец не хотел заниматься тем, что ему не нравилось. Да, спасать человечество от монстров, конечно, хорошо, но делать это по наводке... И только ради статуса семьи и выгоды? Нет, он так не хотел. Поэтому в свое время Рэй сложил полномочия и объявил официально, что прекращает быть магом-истребителем и покидает страну. Денег, как у наследника, у него было достаточно, поэтому он мог спокойно купить билет на караван и путешествовать по миру. Тогда-то они с братом и поругались. Он считал, что бросать свою семью и род ради личных амбиций — очень глупая затея. Но у Рэя были другие планы. Сейчас Асай Рэй занимался тем, чем хотел. В Ким его рекомендовал сам Нахимов, так как они часто пересекались еще во времена учебы адмирала в Японии. Теперь Рэй учил студентов, как не подохнуть в дикой зоне, и делал это блестяще. Зайдя в кабинет, он закрыл за собой дверь и сел. Много мыслей роилось у него в голове, и все они были о брате. Достав телефон, Рэй набрал старый номер. «Брат!» — тут же раздался голос на том конце. «Да, Рата, привет. Давно мы с тобой не говорили?» «Очень давно. Я скучал». «Кузнецов, заходи, садись», — командным голосом сказал звездочёт, когда я заглянул. «Чай, кофе, может, коньячок? У меня тут появилась одна интересная наливочка. Как раз Нахимов привез из Японии». «Откажусь, пожалуй», — присаживаясь, сказал я. Но только от наливки. Чай я бы навернул». «Ну и правильно», — кивнул звездочет, остановившись на полпути с наливкой и убрал ее под стол. «Кстати, надеюсь, ты не против? Мне Маруся прислала пирожки». «Так вот, почему у него такое хорошее настроение. Как я мог забыть об этом маленьком служебном романе? Или уже не маленьком, и не просто романе? Маруся же теперь намного ближе к институту, и Эльфтин Генрихович, но уже к своей тайной любви. Впрочем, судя по пирожкам, Маруся тоже не сидела без дела. Даже боюсь узнавать все новости за прошедшие пару дней, пока я был на Бусте». «Итак, ты уже получил от нас информацию и все документы», — сказал звездочет, заваривая чай и раскладывая пирожки по тарелке. «Теперь об отъезде. Послезавтра в 6 утра мы с тобой выезжаем в Красноярск. Оттуда на дирижабле летим прямиком в Пруссию. Благо, есть прямой рейс. Лететь 4 дня, так что будь готов». «Кто-то еще с нами поедет?» «Лично нет. Но, насколько мне известно, там будет много твоих знакомых», — загадочно улыбнулся замдиректора. Все же появление Маруси близ института сказалось на нем в положительном ключе. Он словно расцвел. Хотя кактусы тоже цветут. «Билеты уже есть. С собой бери все, что считаешь необходимым», — продолжил звездочет. «Питомцы, если ты читал правила...» «Не успел», — пожал я плечами. «По правилам разрешено участвовать только с одним питомцем». Он посмотрел на моего болванчика. «Я так понимаю, берешь его?» «Да», — погладил я своего напарника. «Остальные, скажем так, немного не в форме. Правда, я забыл вас предупредить, что теперь болванчик немного подрос». «Новые детальки?» — прищурился звездочет, и я кивнул. «Хм. Там практически у всех будут питомцы, так что все нормально». «Эх, жаль, не попаду на караван», — вздохнул я, отправляя остаток пирожка с капустой в рот. «Думаю, ты еще успеешь на нем покататься», — пожал плечами замдиректора. «Когда-нибудь». Мы еще немного обсудили местные новости. Звездочет рассказал, как ему попался жучок в вымпеле, который я ему принес с радиостанции, и мы дружно посмеялись. «Так, поболтали, пора и честь знать», — посмотрел на часы Алевтин Генрихович. «Через 10 минут занятия». «И мне пора». Я встал с места, поблагодарил за информацию и пирожки, а затем пошел домой. На сегодня хватит приключений. Пора бы обмыть новый ранг. Так что я прихватил вещи, запрыгнул на свой мотоцикл и поехал за вином. Был у меня на примете один винный магазин. Где-то около границ Валахии. Густой темный лес буквально пожирал все звуки извне и создавал нагнетающую и страшную атмосферу. Деревья, словно древние монстры, шевелились при любом дуновении ветра и создавали иллюзию, что каждая веточка живая. Где-то трещали стволы, где-то упала ветка. Но что больше страшило местных жителей города, это отсутствие животных. Ни птицы, ни звери тут давно не обитали. Только насекомые, и то очень странные. С наступлением ночи все прятались по норам и пещерам. Именно тут, в ночи, по узенькой тропинке шел мужчина в капюшоне. Захару потребовалось много времени, чтобы пересечь дикую зону и оказаться тут. Хоть силы и позволяли, но теперь он старался пользоваться ими куда экономнее, чем до этого. Наученный уроком, он решил пускать энергию хаоса только в нужный момент. И сейчас у него была одна цель — встретить того, кого послало нечто для помощи Захару. Это был некто достаточно сильный, чтобы справиться с большим количеством врагов, что мешают их общему делу. Захар точно не знал, кто это будет, но у него было несколько вариантов, и все они ему не нравились. Все же не хотелось делить этот мир с еще одним сильным созданием. В Америке и Австралии тоже были заместители хаоса, но Захар был сильнее и главнее. А этот помощник — нечто, считался отдельной единицей, направленной только на то, чтобы предотвратить попытки некоторых особо сильных личностей помешать порабощению мира. Проблем еще доставляла Алиса. Захар чувствовал, что девка еще жива, но она никак не откликалась на сигналы, и хаоса в ней становилось все меньше с каждым днем, Ему это не нравилось. Попахивало предательством. И теперь он думал, а не послать ли нового помощника разобраться с этой мелкой сукой? На опушке ему открылся красивый вид на город, который носил гордое название Дымбовица. Сейчас там проходил ежегодный парад крови, на котором народ наряжался в разную нечисть и гулял по улицам, стараясь напугать кого-нибудь страшным гримом. Что ж, именно тут и должен появиться неизвестный приспешник нечто. И ждать долго не пришлось. Прямо в пространстве появилось черное пятно. Оно хаотично увеличивалось, приняв овальную форму, и росло до тех пор, пока не стало размером с человека. Потом появилась длинная костлявая рука с длинными ногтями. По мере того, как существо вылезало из дыры, ногти приняли более естественный размер, как и сама конечность. За ней вылезла нога в красном сапоге до колена, и, наконец, на поляне показался высокий, худощавый мужчина с черными длинными волосами. Одет он был в старинную белую рубашку с оголенной грудью. Поверх фрак с высоким воротом и красный плащ. Тонкие усики и борода подчеркивали вытянутые черты лица и делали его еще выше. Величественно обведя поляну глазами, он фыркнул и провел кончиками длинных пальцев по мечу на бедре. Захар только выругался про себя. Это был один из тех существ, которых он хотел видеть меньше всего. Напыщенный, наглый, надменный правитель давно погибшей страны. При том, что он сам ее и угробил своей глупостью и жадностью. Но ничего не поделать, видать, придется срабатываться. Хотя, возможно, эта работенка как раз под стать такому монстру. Захар уже придумал, как можно манипулировать этим существом. «Приветствую. Я...» — подошел Захар и назвал свое настоящее имя, которое в человеческом языке не имело аналогов. «Рад тебя видеть, Влад». Высокий мужчина обратил внимание на Захара и осмотрел сверху вниз. Одно быстрое движение рукой, и он попытался снести ему голову, но Захар поймал руку и оскалился. «Ты что творишь, нечисть? Это же я!» И опять назвал свое настоящее имя. «Ой!» — проморгался Влад. «Не признал». «Я теперь Захар», — подсказал он. «Хорошо», — кивнул мужчина. «Я хочу жрать. Много жрать. Жажда меня затягивает». «К сожалению, тут не пройдут порядки твоего мира», — пояснил Захар. «Нам надо действовать осторожно. Это не совет, а приказ господина». «Ах, как бы мне хотелось!» Влад открыл рот, демонстрируя свои длинные клыки. «Это потом. Я объясню, как можно утолить твою жажду, не привлекая внимания окружающих. Пошли». Они с легкостью проникли в город, обойдя стражу. Хотя Влад намеревался их сожрать, но Захар остановил его. И не потому, что они рискуют поднять шум, а только в качестве дрессировки и обучения, чтобы как можно быстрее показать, как приспособиться к нахождению в этом мире. Праздник был в самом разгаре, и их наряды не привлекали особого внимания. «Нахрена мы тут?» — удивился Влад. «Первые социальные навыки необходимы», — пояснил его спутник. «Заодно дам тебе задание». «Ты решил мне приказывать?» — приподнял бровь Влад. «Ты, кажется, не понял, что перед тобой твой спаситель». «Именно», — щелкнул пальцами Захар. «Именно этого я и хотел. Мне надо разобраться с одной девкой, а тебе привыкнуть к новому миру». «Хм, доля правды в твоих словах есть. Говори». Вместо ответа Захар взял Влада за руку и передал нужную информацию. «Эта девка предала хаос, и ее надо устранить». «Без проблем», — пожал плечами Влад. Они подошли к центральному рынку, где толпилось много народу. «Сколько еды!» — прошептал Влад, и его зубы непроизвольно начали удлиняться. «Ой, мама, смотри!» — раздался детский голос рядом с парочкой. «Кровосися!» «Совсем нельзя никого убивать!» — посмотрев на Захара, спросил вампир. «Совсем!» — кивнул Захар.